мной уж свет сменился мглой, густее тьма, Господь, прибудь со мной. Когда лишусь опоры я земной, оплот бессильных, ты прибудь со мной. Так жизни день короткий утечет, померкнет все земное и пройдет. Все песни счастья только звук пустой. Друг неизменный, о, прибудь со мной. В тебе нуждаюсь каждый час, мой Бог, чтоб искусителя ты превозмог. Кто, как не ты, мне можешь быть вождем? Прибудь со мной во тьме и свет. Страшен враг, коль ты, Господь, вблизи, скорбь не теснит, не знаю я тоски, где смерть и жало, а где ужас твой, бессильно все лишь ты. Час на крест свой укажи, звездою утренней средь тьмы гори. Светлеет небо новою звездой.